Никаких капиталов Баранов после себя не оставил. Иван Федорович Крузенштерн после возвращения из кругосветного плавания быстро пошел в гору. Он успешно служил по Адмиралтейству, им написано несколько научных работ, составлены морские атласы. За 1809-12 годы изданы его трехтомные записки о кругосветном плавании. С 1827 по 1842 год он был директором морского кадетского корпуса, где заслужил уважение и добрую память, вышел в отставку в чине полного адмирала, умер в 1846 году. Юрий Федорович Лисянский был менее счастлив на морской службе. По возвращении из кругосветного плавания он был назначен командиром корабля и несколько лет прослужил в этой должности. Вышел в отставку в 1809 году в чине капитана первого ранга. Он с трудом за свой счет издал превосходные записки о кругосветном плавании, где много места уделил описаниям русской Аляски. Умер Юрий Федорович Лисянский в 1837 году. Мало что известно о дальнейшей деятельности ученого московского купца Федора Шемелина. Он был главным приказчиком от компании во время кругосветного плавания. Вел дневник в 1816 году в Петербурге. Издана его превосходная книга «Первое путешествие россиян вокруг земного шара». Часть записок, где освещены события, разыгравшиеся на острове Нуки-Гави, не вошли в книгу. Рукопись, однако, целиком хранится в публичной библиотеке в Ленинграде. Мореход и землепроходец Тимофей Тараканов, человек незаурядный, приказчик российско-американской компании, выведен в романе под вымышленной фамилией Слепцов. Его воспоминания о кораблекрушении и плене у индейцев я отчасти использовал в книге. Тимофей Федорович в 1814 году еще раз побывает в плену у индейцев более южных широт и опять оставит для потомства интересные записки. Наконец, Иван Александрович Кусков, ближайший соратник Баранова. В 1808-19 годах он несколько раз совершал плавание в Калифорнию. В 1812 году им основана крепость на западном берегу американского материка и земледельческое поселение Росс. Под его руководством русские промышляли зверя на всем Калифорнийском берегу. Иван Александрович управлял поселением Росс до 1821 года, после чего возвратился к себе на родину в Тотьму, где умер в 1823 году. В материалах российско-американской компании, относящихся ко второму периоду работы правителя Баранова, автор обнаружил немало интересных событий, происходивших на Аляске и других местах. Но об этих событиях будет рассказано особо. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Сентябрь 1998 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Валерия Лебедева.